Ничего, в сауне тебе тоже понравится. Туда хорошо водить девочек на свидание. Вынырнувшая из дремы Фокси потянулась, с хитрым видом уставившись на Троя. Ты взял контакт у той змейки, ты ей явно понравился. Скорее, мне его всунули, нахмурился парень. Странная настойчивость, возможно, она хочет через меня добраться до Цезаря. Не будь таким подозрительным, Букой, ты не настолько плох, заржала Валькирия. Серьезно, никогда бы не подумала, что у тебя проблемы с самооценкой. Оставив сладкую парочку обмениваться колкими фразами, взял себе новую кружку. Фокси тут же придвинула свою. Мы чокнулись и выпили, отстраненно следя за шутливой перепалкой. «Как дела на земле?» – спросила лисичка между делом. Рокси написала, «У вас возникли проблемы. Я тогда была занята, разбиралась с кочевниками, потом что-то забылось. Да вроде неплохо. Получили хорошие предложения из Китайской империи. Дают принцессу в жены и полцарства в придачу». Фурсианка незаметно напряглась из-за невинной штуки. «Расслабься, брак чисто политический. Зато мы получим новые заводы, построенные на чужие деньги. Отлично, я совсем недавно закончила вносить в чертеж последние правки. Странно, раньше лисичка вообще не ревновала, а сейчас вдруг с чего-то начала. Нужно уделять ей побольше внимания. Спасибо за данные, они очень помогли. Что теперь будешь делать с реактором? Ну, я тоже не сидела без дела. Фридрих помог получить патент, первое устройство в этой вселенной появится на Тартусе. Чтобы не гонять грузовой корабль пустым, мы закупаем биоматерию на Гладиусе, здесь ее большой переизбыток. То есть в одну сторону роботов и металлы, в другую дохлых жуков. Отличная идея, птиц заслужил поощрение. Может, тоже выдать ему платиновый статус? Представив себе лицо свина, когда он узнает, что его опередил филин, не смог сдержать смешка. Я спрашивала, чего бы он хотел. Он попросил не мешать ему работать. Вот же двинутый трудоголик. Фокси громко вздохнула, закатив глаза. Видимо, особенности расы. Нам с ним повезло, сложно представить лучшего управляющего. Ради грамотно оформленных документов я готов потерпеть немного ворчания. Неосознанно опустил руку пониже, заново включив довольное урчание. Согласна, бумажная волокита гораздо страшнее роя, хихикнула довольная лисичка. В общем, мы построим реактор на Тартусе, запитаем все производственные линии. Посмотрю за работой своими глазами, через дрона все же не то, а дальше не знаю. Я не спешил, давая девушке выговориться. Валькирия с Троем продолжали пикировку, перейдя от слов к действиям, решили побороться на руках. Хм, даже не знаю, на кого ставить. В тусовочной оболочке хакера больше мускулов, хрупкая на вид девушка явно опытнее. Тем более в случае с Валькирией внешность часто обманчива. Ты был прав, я провела поиски в сети. Информацию тщательно скрывают, но следы все равно остаются. У легионеров-изобретателей на Фурсе всегда большие проблемы. Чаще всего они просто исчезают. Немногочисленных родственников затыкают. От государства не зависит, порой наши элиты умеют действовать сообща. Уверена, что это не городские легенды. Подобный подход казался мне очень странным. Раз у них три мощные конкурирующие империи, они должны давать убежище бежавшим от противников ученым. Разве что это все фикция и на самом деле у них одно тайное правительство. Моей помощнице удалось найти незамеченные цензурой посты. Несколько легионеров успели эвакуироваться до прихода комитетчиков. Я встретилась с одной из них на Каппер-9. «Очень милая кошечка, тебе бы понравилось». Фокси на мгновение прервалась, наградив меня осуждающим взглядом. Что я сделал, блин? Она не захотела вдаваться в подробности. Сказала лишь, чтобы я не вздумала в открытую заявлять о своем изобретении, пока остаюсь на Фурсе. Но ты уже оформила патент на свое имя. На месте тайного правительства я бы следил за действиями всех легионеров со своей планеты. Да, тяжело вздохнула лисичка. Теперь не знаю, что делать. Фридрих оплачивал секретность, но сам понимаешь, купить можно все. Возможно, тебе стоит подумать о переезде на орбитальную станцию Легиона, где не действует юрисдикция Фурса. Забавно, сколько раз получал похожий совет, вот и настала моя очередь давать такой же. Если тебе понадобится помощь, только попроси. Спасибо, Игорь, я это очень ценю. Не волнуйся, я большая девочка, смогу о себе позаботиться. Она расслабленно вздохнула, расплываясь у меня на коленях. Так о чем говорила Рокси, не о договоре же с другой империей, а это, не бери в голову. На землю прибыли агенты Белого Роя. Представляешь, мы узнали о них спустя месяц после приземления. пожал плечами, машинально продолжая гладить лисичку. Дальше произошло неожиданное, что, и моих рук выдернули распушенный хвост. Подскочившая Фокси уставилась на меня огромными глазами вместе с притихшими Валькирией и Троем. «Почему ты до сих пор там?» Глава 16. Не понял вопроса. Сохраняя внешнее спокойствие, внутри я веселился из-за реакции друзей. «Где мне еще быть?» «Цезарь, от белого роя нет спасения. Тебе срочно нужно валить с планеты», — взял слово Трой. Парень выглядел непривычно напуганным. «Перенесешься в Федерацию, развернешься на полную, или давай на мою планету, выделю тебе отдельную комнату, она все равно простаивает». Представив себе побег с одним рюкзаком в квартиру хакера, чуть было не заржал в голос. Сдерживался исключительно из вежливости. Фокси тоже подлила масла в огонь. Его планета на другом краю галактики. «Давай лучше ко мне, мы рядом. Обустроимся на станции Легиона, возьмем каюту со своим туалетом, поставим капсулы рядом». Прерванная мягким жестом, лисичка обиженно надулась. Следовало высказаться, пока шутка не вышла из-под контроля. Вон и Валькирия собиралась что-то предложить, надеюсь, не переезд на Ильс. «Пожалуйста, успокойтесь. Очень ценю вашу заботу, но я никуда не уйду. Сейчас бы принять героическую позу, жаль, не в моем стиле». Не сдвинувшись с места, заявил, чуть повысив голос, «Я буду сражаться за Землю до конца, жуков или своего». Удивительно, во взглядах легионеров сквозило неприкрытое уважение. «А я-то думал, посчитают меня умалишенным». Особенно сильно выделялась Валькирия. Эльсика молча подняла бокал, остальные с удовольствием присоединились. «Жаль, я понятия не имею, чем тебе можно помочь», — вздохнул Трой. «Поищи информацию о портативных сканерах против белого роя, нам очень не хватает схемы. Да хоть стационарных, любые подойдут. Главное, знать, что производить». Рассказ о стоимости одного примитивно работающего устройства вызвал гробовое молчание. Наконец наш хакер клятвенно обещал сделать все от него зависящее. Посмотрим, может, что-то и получится. В конце концов, у него имелись определенные связи, те же ученые-крысы. Трой с Валькирией, кстати, недавно выполняли для них задание от лица нашей команды. Ничего сложного, сбор исследовательских данных, нам в основном платили за гарантию молчания. Празднование постепенно стихло, все глубоко задумались о белом рое, возвращаясь в рабочее настроение. Наконец Фокси тихо предложила посетить с ней Тартус. Я легко согласился, сам собирался наведаться туда с инспекцией. Заодно встречусь с великим ханом, он давно просил навестить его, а я все откладывал из-за других дел. Ну там спасение мира, сходить в кино с Рокси и прочие неотложные вопросы. Пунктом назначения выбрали башню Легиона. Мы оставили на главной базе боевые оболочки, для инспекции хватит стандартной. Не хотелось снова становиться серокожим гигантом, взял родное тело, добавив качественный охлаждающий костюм. Фокси тоже не изменилась внешне, фурсы хорошо переносили неблагоприятную погоду. Дыра больше не соответствовала звучному названию. В районе вокруг башни Легиона практически исчезли собранные из хлама лачуги, им на смену пришли модульные здания. Сияющие первозданной белизной стены пока не успели пожелтеть под воздействием ветра и солнца, создавая эффект новизны. Потрескавшиеся дороги залили свежим асфальтом, на улицах появились прохожие. Я даже заметил палатку с мороженым. «Это все благодаря нам», — не без гордости заявила Фокси. «Мы навели порядок в пустыне, кочевники почистили город, торговля ожила, появились караваны из других поселений, иногда сюда залетают легионеры». «Зачем?» — спросил у нее с подозрением. «Пытаются вызнать наши секреты?» «Чаще всего», — кивнула лисичка, не сдержав смешок. «Иногда это безумные фанаты, хотят получить твои автографы. Не верят, что в магазинах продаются настоящие. Блин, нужно что-то с этим делать. В идеале полностью выкупить планету, чтобы закрыть доступ чужакам. К сожалению, мы забрали все доступные для покупки участки. Второй половиной владела Федерация. Наш запрос остался без ответа. К счастью, сейчас на улице не было праздношатающихся фанатов. Полагаю, все маститые легионеры сидели на Гладиусе или в других миссиях. Чтобы не терять время на поездку через пустыню, мы отправились к знакомому продавцу машин. Вот что вообще не изменилось, так это его мастерская, такой же задрипанный ангар с потерянными работником. Жирный жук не пытался изображать радость встречи. Проворчав что-то на неизвестном автоматическому переводчику языке, он проводил нас в отдельное помещение, где лежали оставленные на хранение глайдеры. в разобранном виде. «Сами справитесь», — осведомился он с нескрываемой ехицей. «Или кликнуть ребятушек на помощь, 1000 кредитов». Забыла, что заказывала их разобранными комплектами, виновато посмотрела на меня Фокси. «Давай заплачу из своих». «Зачем? Сами справимся». «Тащи сюда инструменты», — обратился к жуку таким тоном, что у него не возникло искушения возразить. «Я немного разбираюсь в механике, и у тебя опыт имеется». Вместе с повеселевшей фурсианкой справились за час, забрали две машины, продлив хранение для остальных по нормальной цене. Помня наш прошлый разговор, торговец не спорил, проводив наш взлет тяжелым вздохом. «Поди, мечтал, чтобы мы врезались в скалу, будто это избавило бы его от всех проблем в жизни. Не знаешь, почему он смотрел на нас так, словно мы ему на любимую мозоль наступили?» — спросил у девушки, когда дыра осталась за нашими спинами. «А, забей, сам виноват. Наши поставки запчастей кочевникам здорово уронили цены на машины и ремонт. Фридрих предлагал ему стать нашим авторизованным центром. Собирался оплатить строительство нормальной мастерской с логотипом команды». Лисичка звонко рассмеялась. «Жук захотел больше денег и очень грубо послал нашего управляющего. Фридрих не растерялся и нашел других ребят. Теперь у них ремонтируется весь город». Жук пытался вымолить прощение, но поезд ушел. Теперь жалеет об упущенной возможности, клиентов-то почти не осталось. В назидание мы используем его территорию в качестве склада. «Сам виноват, нечего было жадничать», — одобрил их с Фридрихом действия, почти сразу нахмурившись. «Мне не нравится, что у него есть доступ к нашему оборудованию. Может устроить подлянку. Мы его проверяли, трижды, один раз провоцировали», — не смутилась фурсианка. «Играет чисто. Понимает, что с нами опасно связываться. Мы же всегда возвращаемся. Хорошо быть легионером». Все обитатели Тартуса знали о неотвратимости возмездия для тех, кто пойдет против нас. Теперь умные боялись с нами связываться, глупых мы истребили. А во, когда на горизонте показались знакомые горы, я не поверил своим глазам. «Смотрю, ты хорошо разгулялась». «Молодец, я очень старалась», — ответила довольная похвалой Фокси. Мы остановили глайдеры, повиснув над значительно разросшимся поселением. Главная база увеличилась раза в три. Фурсианка провела полную реорганизацию, безжалостно снеся построенные пустынниками дома. Взамен они получили целый городок, причем он был сделан из камня и кирпича, а не безликих модульных конструкций. «Когда у тебя механизированная рабочая сила и вокруг сплошные скалы, это несложно, к тому же дешевле». Новые дома позволяли компактнее разместить рабочих, предоставив им более комфортные условия, чем в самодельных лачугах. В итоге все остались довольны. Мы получили место под новые заводы, а пустынники – лучшую жизнь. У стены появился внешний оборонительный контур. Многочисленные турели, патрульные дроны, зенитные башни и картинно стоящие на открытом пространстве роботы демонстрировали, что на нас лучше не трогать. По-моему, лисичка немного перестаралась, для залетных рейдеров слишком много, а кочевники своей тяжелой техникой все равно снесут. С последними у нас установились нормальные отношения, тот случай, когда дипломатия важнее мускулов. С другой стороны, великий хан не стал бы договариваться со слабаками, лишняя демонстрация силы не помешает. Они должны понимать, что, даже проломив нашу оборону, умоются кровью и фактически перестанут существовать. «Мы ведь вернемся». Придя к определенному выводу, погладил удивленную Фокси по голове, благо фурсианка остановила летающую машину прямо около моей. Она прижала заостренные ушки, спросив с радостной улыбкой: «Что за внезапный прилив нежности?» «Просто задумался о том, как мне повезло с тобой», — заметив хитрый блеск в желтых глазах, добавил: «Со всеми вами. Мыслишь в правильном направлении». Позволив себе минуту расслабления, лисичка встрепенулась. «Идем прогуляемся, расскажу подробности». Первое нововведение обнаружилось сразу за воротами. С внутренней стороны появились полукруглые чаши, равномерно распределенные по всей внутренней части стены. Туда засыпали плодородную землю и подвели специальную систему полива. Благодаря постоянной тени высаженные там растения пошли в бурный рост. Усыпанные красивыми листьями и цветами лианы переплетались между собой, образуя живую стену. До полноценного висячего сада пока далеко, но и так очень впечатляло, особенно в пустыне. «Вроде прижились», — с гордостью вздохнула Фокси. «Немного позже пустим лианы по скалам, пусть создают влагу. Также в планах есть парки для отдыха рабочих. Отличная идея. Оценив конструкцию с точки зрения обороны, остался доволен. Растения не мешали пользоваться стеной по прямому назначению, зато делали поселение гораздо красивее, настоящая внутренняя достопримечательность. Когда у рабочих удовлетворены базовые потребности, им становится важна эстетика. Стоило ли заморачиваться ради планеты, которую в любой момент может захватить рой? Когда это еще произойдет? Шутливо отмахнулась лисичка. Создание сада почти ничего не стоило, у нас полно воды. Энергии вообще переизбыток, производство не успевает за реактором. Закончив с осмотром висячих садов, мы неторопливо двинулись по центральной улице. В разгар дня там была куча народа, в основном старики и дети. Взрослые женщины с мужчинами работали в шахтах или на производствах, халявщиков мы не держали. Мне понравился обновленный городок. Аккуратные двухэтажные здания с просторными внутренними дворами гораздо эффективнее вмещали популярные у племен пустынников общинные группы. Иногда под одной крышей жило сразу несколько семей. Их дети играли и учились вместе, а впоследствии они также вместе пойдут работать на меня. Появились общественные здания. В основном, конечно, бары, но были и бани, бойцовский круг для выпуска пары и детский сад для самых маленьких. Последний, впрочем, не пользовался большим спросом. Пустынники привыкли оставлять детей под присмотром соседей, возможно, здание переоборудуют во что-то другое. Фокси с таким вдохновением рассказывала о проделанной за короткий срок работе, что мне не хотелось ее прерывать. На центральной площади со статуей безымянного легионера, по удивительному совпадению списанного с моего плаката, у девушки пересохло в горле. Она потянулась к висевшей на поясе фляге, наконец дав возможность спросить. «Кстати, откуда берется вода?» «Насколько я помню, наши установки по сбору росы не покрывали потребности выросшего поселения. Согласно последнему прочитанному отчету, у нас собралось больше 15 тысяч человек. Мелкие племена – обычные вольные странники, люди из кочевников. Мы принимали всех, кто проходил серию тестов с детектором лжи, отказывали неспособным подчиняться простым правилам мерзавцам и тем, кто принципиально не хотел работать. Помнишь богатый подземный мир, на который мы наткнулись? Рокси собрала для разведки низких четвероногих роботов, затем мы с Троем сходили в изолированных костюмах, перестреляли всех хищников, обезвредили атмосферу, получили много полезного пространства с главным бонусом – гигантским подземным озером. Запасов воды хватит на много лет. Утолив жажду, Фокси снова двинулась вперед, потягиваясь на ходу. Она со смехом добавила: «Фридрих все упрашивает Рокси построить производственную линию для бутылок, чтобы мы могли продавать воду в окрестных поселениях. Очередная отличная идея, вы не перестаете меня удивлять. Еще немного, и перестану быть нужен», – пошутил, через мгновение получив болезненный тычок в бок. «Ты чего дерешься? Чтобы не говорил всякие глупости». Фокси схватила меня за грудь, рывком прижав к прохладной стене и жарко поцеловала. «Без тебя ничего бы этого не случилось. Люди по-прежнему рвали бы глотки в пустыне за лишний глоток воды. Мы бы не изменили их жизни к лучшему, не заинтересуйся ты никому не нужной планетой. Мы не благотворительностью занимаемся», – проворчал я. Почему-то мне не нравились ее слова. «Здесь полно ценных ресурсов, так это еще лучше. И жизнь людям улучшили, и про себя не забыли», – рассмеялась лисичка. В Фокси явно скрывался гениальный управленец. Не каждый сможет организовать все за столь короткий срок. В ответ на очередной заслуженный комплимент она вдруг покраснела, смущенно опустив глаза. «Не захваливай меня. Новый город распланировал и строительные роботы построили дома. Пустынники тоже трудились, не покладая рук. Я всего лишь отдавала приказы. Грамотный управленец гораздо ценнее хорошего исполнителя». Жестом предложил присесть на скамейку. Неподалеку журчал фонтан, распространяя приятную прохладу. Далеко не все способны руководить. Точнее, командовать все гораздо, отдавать грамотные приказы, единицы. «Очень рад, что не ошибся в тебе», предложив статус офицера. «Разве мое место не куплено стартовым взносом?» Устроившаяся на моих коленях лисичка кокетливо повела хвостом, напрашиваясь на комплименты. «Основателю совсем не обязательно командовать. Не заметь я в тебе нужных способностей, просто выплачивал бы повышенный процент. Правда, он был бы значительно ниже, чем сейчас. Тогда я бы чувствовала себя неуютно. Все работают, а я ничего не делаю». Фокси в притворном смущении прижала ушки. «Все, хватит засыпать меня комплиментами, Не то слишком к ним привыкну. Идем дальше. Посмотришь на владение Рокси. Реально не понимаю, когда Лалька все успевает. Она внимательно следила за заводами на земле, летала со мной спасать свина и про тартус не забывала. Выпуск готовой продукции утроился. Каждую неделю в изолированной горной долине появлялся новый цех. Спрос на роботов и не думал спадать. Легион пока не вводил отрицательные коэффициенты за использование своих машин. Фридрих разъяснил на перьях, это уничтожит рынок роботостроителей. Мы почти не заметим, зато крупнейшие компании вроде корпораций ФИСТ разорятся, если их гигантские машины перестанут покупать. Занятая нами ниша пока что была слишком незначительной для крупных игроков, противодействующих любым изменениям в общей сфере. Никто не умел производить дешевых роботов и не очень-то стремился, получая сверхприбыли за продажи 30-метровых гигантов. Можно сказать, мы удачно устроились. Помимо производственных зданий машины Рокси выкапывали подземные склады, где хранились накапливаемые ресурсы. В интересах производства в округе создали 5 действующих хорошо укрепленных аванпостов, где добывались недостающие металлы. Там же проходила частичная переработка. Вести готовые слитки всегда лучше, чем тяжелую руду. Фридрих хотел отдельно добывать специи, чтобы не зависеть от внешних поставок и уменьшить себестоимость, но Фокси самостоятельно выступила против. Мы скупали их у кочевников и других торговцев по хорошей цене, отлично зарабатывая на перепродаже. Начнем собирать их сами, ухудшим отношения с другими племенами. Я согласился с мнением лисички, что выгода не стоила риска. Война всегда дороже мира. Мы незаметно зашли в случайно выбранный завод, поднялись почти на самый верх и уставились на конвейеры. Рабочий процесс находился в самом разгаре, пустынники собирали боевых роботов под тяжелую музыку. Из репликаторов выходили отдельные части, которые соединялись между собой жуками и меховиками. Серокожие гиганты предпочитали работать в шахте, где хорошо проявляла себя их выносливость. Обстановку можно было охарактеризовать словосочетанием «контролируемый хаос». Все куда-то бежали, что-то делали, грузовые тележки постоянно вывозили готовую продукцию. Ресурсы поступали с автоматизированного склада прямо в репликаторы. Выглядит отлично. Спустя 10 минут я не обнаружил ни одной вещи, к которой можно было бы придраться, не считая мелочей вроде разноцветных касок. Единственное, чего я не понимаю, кто выбирает музыку. Неужели они сами? Я бы не смог работать в постоянной какофонии, пусть мне и нравились мотивы. Решают между собой. Мы пробовали ставить им что-то более мелодичное, так чуть до бунтов не дошло. Лисичка пожала плечами. Будешь смотреть другие заводы, там примерно то же самое. Нет нужды, и так понятно, ты молодец. От очередной похвалы у лисички зарделись щеки. Лучше посмотрим на аванпосты. Фокси явно предпочла бы провести время в другом месте. Например, в подземном озере с красивым фоном из светящихся синим грибов. Не скрывая расстройства, она повела меня к ангарам, где хранились улучшенные глайдеры. Для перемещения легионеров мы закупили машины без вооружения быстрее стандартных с портативным реактором. Их доставили с Гладиуса вместе с биомассой. Примерно на полпути к машинам я заметил укромный переулок, куда затащил удивленно пискнувшую лисичку. Всего 5 минут поцелуев с неторопливым поглаживанием в разных местах вернули лисичке позитивный настрой. Вечером обязательно продолжим, подмигнув покрасневшей девушке. Но пока дела, разумеется, капитан. Поцеловав меня напоследок, она рванула к ангарам. Я смог догнать ее у самых ворот. Мы успели посетить 3 аванпоста. Каждый строили с умом, их размещали в укромных местах среди скал, прокладывая к ним удобные дороги. На случай нападения добывающие установки и переработчики руды защитили неплохими стенами с теми же автоматическими турелями. Дополнительной охраной служили роботы и около сотни пустынников из племени Уаррика. Для них подобрали богатый арсенал из взятых в битве трофеев. Смогут отбить средние руки рейд или продержаться против более масштабной атаки. С учетом, что наши дроны постоянно патрулировали округу и за передвижным городом кочевников внимательно следили, мы вряд ли пропустим атаку. Разве что будем заняты на миссии, но вожди пустынников в любом случае получат автоматизированные доклады и сами примут решение. Они очень гордились выданными им полномочиями. Можем возвращаться на базу. Подмигнув до нельзя смущенной Фокси, я сильно удивился ее покачиванию головой. Боюсь, не получится. Слух о твоем возвращении распространился по всей дыре, дойдя до кочевников. Великий хан прислал к главному заводу послов с приказом не возвращаться без тебя. Что, прям немедленно требует. Нахмурился я, не люблю, когда на меня давит. Нет, очень вежливо просит, послы пришли с большими дарами. Ну, по их меркам, там специи и шкур почти на 100 тысяч кредитов. Не кисло, видимо, ему серьезно приперло. Точно не подождет до завтра. С наступлением темноты мысли ожидаемо потекли в другом направлении. Успел соскучиться по Фокси, практически безвылазно пропадающий на Тартусе. Ксалат сказал, что послам могут отрубить головы, если они вернутся без тебя, опустила уши лисичка. Не хотелось бы, чтобы из-за нас погибли невинные. Вот же гаденыш, знает, на что надавить. Тяжело вздохнув, я оседлал глайдер, медленно поднимаясь в воздух. Ладно, полетели. Посмотрим, что такого важного хочет рассказать великий хан. Глава 17. По пути к мигрирующей столице Фокси выдала примерный расклад по кочевникам. Они отошли на приличное расстояние от нашей главной базы, встав на одном месте. Столицу питал крупный оазис, обеспечивший водой знати их прислужников, остальные обходились сборщиками росы и переработкой отходов. Наши поставки из подземного источника в обмен на всякие мелочи вроде добытых на охоте монстров стабилизировали ситуацию. Народ радовался решению сразу двух давних проблем, с жаждой и вечно ломающимися машинами. Авторитет великого хана вознесся до небес. В качестве места длительной остановки кочевники выбрали обширную плоскую скалу. Рядом со дворцом появился огромный самодельный купол, который ничуть не уступал в размерах передвижному городу, где я впервые встретился с великим ханом. «Они что-то строят», — указал на очевидный факт. «Надеюсь, там не гигантская пушка, чтобы уничтожить нас одним выстрелом». «Зачем им это?» — удивилась Фокси, с недоумением приподняв брови. «Им выгоднее торговать с нами. Что принесет выжженная пустошь? Не поверишь, насколько часто к власти приходят полные неадекваты, не видящие дальше своего носа». К несчастью, земная история была полна крайне красноречивых примеров. Не спорю, текущий правитель вроде нормальный, завтра его могут скинуть, забить на прежние договоренности и объявить крестовый поход. Мы заранее включили бортовые огни на глайдерах, зависнув в воздухе под лучами прожекторов гвардейцев великого хана. Спустя долгую минуту нам велели лететь к посадочной площадке непосредственно около дворца. Выказывают уважение, меня тащили через весь город, а вот там делегация, присвистнула лисичка, глядя на встречающую нас толпу. Кажется, меня собираются попросить о чем-то очень сложном, вот и пытаются заранее задобрить, ответил ей со вздохом. Лучше не отходи от меня, а то уволокут в неизвестном направлении. Будь спокоен, я защищу тебя от посягательств, рассмеялась рыжая девушка. От вида дюжины красивых девушек в полупрозрачных одеждах с тяжелыми металлическими украшениями появилось нехорошее предчувствие. Великий хан очень старался угодить конкретно мне. Наверняка пытался максимально подсластить горькую пилюлю личной просьбы, о которой говорил раньше, чтобы я не смог отказать ему сразу. Среди личных наложниц великого хана, или знатных женщин, или кем они еще были, выделялась одна волчица. В прошлый раз я почти не видел его дочь, сейчас же смог нормально ее рассмотреть. В отличие от других девушек, она могла похвастаться тренированным поджарым телом. Одежда состояла из обтягивающей футболки, кожаных штанов и тяжелых сапог с обитыми железом кончиками. Из-за спины торчали рукояти изогнутых мечей, судя по потертостям, настоящее боевое оружие. Висящий на поясе пистолет большого калибра тоже наверняка часто пускали в бой. «Приветствую великого воина». Коричневая волчица первой нарушила молчание, склонив голову. «Я Кайра, принцесса свободного народа. Можно просто Цезарь». Мои слова вызвали тихий смешок с правой стороны. «Это Фокси, моя подруга. Нам известна рыжая бестия. Она убила немало наших славных воинов». Слова Кайры подразумевали агрессию, однако в голосе, напротив, слышалось неподдельное уважение. «Прошу за мной. Пир в вашу честь скоро начнется. Я покажу гостевые покои, наложницы помогут подготовиться. Мы будем жить вместе. Кажется, мы здесь надолго, лучше сразу обозначить позицию во избежание недоразумений. Твою женщину никто не тронет, мой отец дает личную гарантию безопасности», — тихо рыкнула волчица. «Не пойми неправильно, Фокси сама кому хочешь оторвет все выступающие части». Моя реплика вызвала у фурсианки заметное оживление. «Просто я не хочу бегать по вашему дворцу в поисках своей женщины. Ты можешь воспользоваться наложницами. Каждая хорошо обучена». Мы с Фокси переглянулись. По какой-то причине нас пытались разлучить. Фурсианка немедленно прислала через интерфейс сообщение с предположением. Хотят, чтобы я обрюхатил Кайру. Подивившись странной логике лисички, указал на гораздо более приземленный сценарий. Вождь кочевников желал поговорить со мной наедине. Наверняка в выделенных нам покоях есть тайные ходы. Что насчет тебя? Не удержался от легкой шалости, желая вывести Кайру из равновесия. Волчица окинула меня оценивающим взглядом, слегка оскалив клыки. Победи меня в честном бою, и я подумаю над твоим предложением. Что ты подразумеваешь под словом «честный»? Заинтересовался я, не из-за возможности добавить в список побед новую девушку. Обычаи племен много говорят об их устройстве. В прошлый раз я следил за количеством стариков на улице и допущенных к власти женщин. Без брони, никаких технологий. Сила, умение, холодная сталь. Кайра говорила отрывисто, с трудом сдерживая рвущийся наружу рык. Кажется, ей очень нравилась идея сразиться со знаменитым воином. Точнее, повозить меня мордой по песку. До сдачи. Меховики физически сильнее людей. Кайра наверняка думает, что положит меня на обе лопатки. Вопрос. В чем причина предложения? Хочет испытать себя или унизить меня? Круг недалеко. Решайся, легионер. В голосе волчицы явственно прозвучала легкая насмешка. Или выставишь против меня свою женщину. А что, я не против. Никогда особо не дравшаяся Фокси продемонстрировала оскал ничуть не хуже. Дашь мне надрать ей зад? У моей девушки было множество достоинств. К сожалению, рукопашный бой не входил в их число. Бросив мне публичный вызов, Кайра не оставила выбора. Придется поучить ее манерам. Сам справлюсь. Веди. Короткий ответ вызвал бурный восторг среди наложниц великого хана. Ну да, полагаю, с развлечениями у них здесь не особо, а тут такое событие. Бойцовская арена выглядела именно так, как я себе ее представлял. Небольшой круг с самодельными трибунами и стенами из листов железа. За освещение отвечали факелы, торопливо зажигаемые девушками в прозрачных одеждах, они же составляли большую часть зрителей. Впрочем, подтягивались и другие любопытные, в основном стражники. Активно принимались ставки. Пайки, вода, боеприпасы. Натуральный обмен во всей красе. Кредиты здесь были не очень распространены, внутренней валюты на планете не существовало. Мои шансы на победу оценивались низковато, где-то 1 против 4. Будь я менее благороден, непременно бы поучаствовал в пари, раздев участников до нитки. С другой стороны, зачем мне вяленое мясо и патроны к ржавой винтовке? Готов? Кайра вытянутой струной застыла на противоположном конце арены, сжимая сбитые кулаки. Не раз пускала их в ход, неторопливо встал в очерченный круг на песке. Кивнуть не успел, из-за освещенной зоны раздался зычный рык. Что здесь происходит? Между нами приземлился мощный меховик, прыгнувший на несколько метров. Он раза в полтора превосходил Кайру в размерах, мускулистый торс щедро усыпан старыми шрамами. Вот в свирепости, скорее, уступал, обмен взглядами у них произошел весьма красноречивый, и девушка не опустила голову. Великий хан приказал тебе проводить гостя, ни в чем ему не отказывая. Почему ты собираешься покалечить его? Он сам спросил, что нужно, чтобы я оказалась в его постели, оскалилась волчица. Я всего лишь отвечаю на вопрос. Я пошутил, думаю, это было очевидно, заявил спокойным тоном, чтобы избежать дипломатического скандала. Кто бы меня еще послушал? Тогда ты должна была захлопнуть пасть и раздвинуть ноги. Глухо зарычавший меховик завис над девушкой. Та не сдвинулась ни на шаг, смело задрав голову. Не смей, он великий воин и личный гость твоего отца. Тогда тебе не стоит волноваться о его здоровье, насмешливо ответила Кайра. Она начинала мне нравиться. Не бойся, я не собиралась его убивать. Вызов брошен и принят. Не мешай нам, немедленно сдайся, принеси извинения, не то я лично попрошу изгнать тебя, не унимался неизвестный. Наблюдать со стороны, бесспорно интересно, но ситуация принимала нездоровый оборот. Лучше вмешаться, пока не произошло непоправимое. Если ради того, чтобы прогнуться передо мной, хан выкинет в пустыню собственную дочь, это точно не улучшит наши отношения. Неизвестный воитель мгновенно развернулся, ощутив мое приближение, не дрогнув, спокойно заявил в оскалившуюся морду. Пусть мои слова были всего лишь шуткой, вызов действительно прозвучал, я его принял. Прошу отойти в сторону, схватка не займет много времени. Меховик недоуменно рыкнул. По его мнению, он спасал меня от тяжелых увечий, а тут я сам очень хотел их получить. Не стоит недооценивать Кайру, легионер. Он решил попытать счастье с другой стороны, взывая к моему благоразумию. Пусть она всего лишь женщина, она сильная воительница. Хочешь сказать, я слабее ваших женщин? Приподнял бровь, окончательно вогнав его в ступор. У них тут вроде не патриархат, и все равно отношение к слабому полу соответствующее. Нет, Кайра не обычная самка. Она дочь вождя, с пеленок держит в руках нож. Неизвестный сам себя загнал в ловушку. Он пытался спасти меня, однако не мог сделать этого без жуткого оскорбления любой из сторон. Не продолжай, не то я подумаю, что ты пытаешься унизить меня. Не оставив ему аргументов, я нарвался на очередной раздраженный рык. Обычного человека, несомненно, впечатлило бы, но ему было бесконечно далеко до твари роя. Великий хан ожидает вас. Меховик попался упорный, не стоит заставлять его ждать. На спор уйдет больше времени, возразил я с улыбкой. Отойди, я быстро с ней справлюсь. Мое заявление вызвало многочисленные смешки, Кайру здесь опасались. Про народную любовь говорить преждевременно, но, по крайней мере, она заслужила уважение. Меховик наконец отошел в сторону, пообещав волчице, что отец непременно рассердится. Судя по довольно ухмыляющейся морде, не впервой. «Я буду нежной», – прошипела девушка, поднимая когтистые руки. «Не могу обещать того же», – сально облизав губы, подмигнул ей, мгновенно выведя из себя. «Да уж, дитя кочевого народа, с таким самоконтролем нормальной воительницей не станешь аво». У Кайры чуть не получилось меня обмануть. Вовремя заметил спокойный, хладнокровный взгляд. Волчица притворилась, будто поддалась на провокацию, бросившись на меня. Резко затормозив в последний момент, она внезапно развернулась, с пугающей скоростью выбросив ногу точно мне в живот. Большинство бойцов на моем месте не успели бы отреагировать, получив крайне болезненный удар. Со стороны наверняка показалось, будто она попала, по крайней мере, я услышал радостные крики со стороны кочевников. Одна Фокси молчала, излучая завидное спокойствие, лисичка верила в меня. На самом деле нога Кайры прошла в считанных миллиметрах. Я попытался перехватить ее, чтобы помочь девушке пролететь дальше, но за счет превосходства в скорости ей удалось разорвать дистанцию. Через мгновение волчица сместилась в сторону, атакуя целой серией быстрых ударов. Ввязываться в долгое сражение с противником с лучшим телом – идиотизм. Быстрая победа – мой единственный шанс. Тем более я во всеуслышание заявил, что наши танцы не займут много времени. Кайра, несомненно, опытная воительница, изначально дерущаяся в полную силу, на недооценке не поймаешь. Вывести ее из себя тоже не получилось, остается удивлять. Примерно представляя стиль борьбы кочевников и их жертв, поступил противоположным образом, упал на землю. Не бить лежачих их явно не учили, Кайра предсказуемо попыталась пнуть меня. Она совершенно точно не ожидала, что я брошусь навстречу тяжелому сапогу с металлическим носком. От страшной вспышки боли перед глазами заплясали звезды, зато мне удалось сбить ее с ног. Дальше дело техники, рывок вперед, ударить по болевым точкам, обездвижить. Волчица была очень хороша, думаю, она бы выиграла у Балтамора парочку боев из 100. На моем лице появились кровоточащие царапины, легкие не могли нормально вдохнуть, зато я одержал убедительную победу. Меньше чем за минуту Кайра оказалась прижата грудью к земле, моя нога уперлась ей между лопаток, одновременно я со всей силы тянул на себя ее вывернутые руки. Волчица недолго подергалась и затихла, не в силах терпеть страшную боль, смешанную с унижением. Отпустив сдавшуюся воительницу, помог встать. Девушка выглядела слегка помятой и очень злой. «Я приду в твои покои, легионер». Ей очень хотелось назвать меня совсем другим словом, не давала уязвленная честь. «Зачем?» Мое показательное удивление вызвало больше изумленных криков, чем сама победа. «Не нужно, я буду занят со своей девушкой». «Тогда зачем ты вызвал меня?» — взревела заведенная волчица. Вот теперь она разозлилась по-настоящему. «Вообще-то вызов бросила ты, я всего лишь принял его. Разве это была не дружеская потасовка? Я не преследовал цель унижать поверженную соперницу, сведем все к обычному мерению силами. Мы закончили, проводи нас к отцу». Он небось заждался. Кайра была не только сильной, но и умной. В глазах быстро мелькнуло понимание. Коротко поклонившись, она развернулась в сторону дворца, не следя, идем ли мы за ней. Пытавшийся остановить нас меховик пристроился сзади, не скрывая ехидной улыбки. Видимо, хотел убедиться, что мы никуда не денемся и точно дойдем до его драгоценного хана. Новое место встречи кардинально отличалось от предыдущего. Там официально собирались племенные вожди, здесь же что-то вроде зоны отдыха для избранных. Кочевники восседали за огромными круглыми столами с подозрительно свисающими до пола скатертями. По мордам некоторых сразу было видно, что им совершенно не до внешнего мира. Кайра не соврала, мы прибыли прямиком на устроенный в нашу честь пир. По понятной причине никто не ждал нас, пожирая халявные угощения. Великий хан щедро выставил на металлические подносы горы жареного мяса, экзотические фрукты, мягкие горячие лепешки. По кругу передавались бутыли с мутной жидкостью. Серокожие ели то же, что и меховики, жуки отдельно пожирали коричневые шарики, о происхождении которых мне не хотелось думать. Легионер Цезарь, заметив меня, великий хан поднялся со своего места, широко разведя руки в стороны. «Наконец-то, ты задержался, неужели тебя настолько пленила красота моей дочери?» Все внимание сотен кочевников устремилось на мою скромную персону и Кайру. Послышались смешки, раны на моем лице перестали кровоточить, однако следы когтей никуда не делись, волчица тоже выглядела весьма помятой. «Ты прав, твоя дочь очень красива», — добавил в голос немного радости. «Я настоящий везунчик, мне выпала честь по достоинству оценить ее воинские умения. Мы провели поединок на арене. Надо же, массивный меховик не скрывал изумления, и ты до сих пор стоишь на ногах. Я не такой уж плохой воин, ты разве не знал?» Шутка оказалась удачной, заржал весь зал. Большинство присутствующих в зале потеряло своих бойцов во время штурма нашей базы. Кто-то даже попал сюда благодаря смерти предшественника. «Давай не будем тратить время, зачем ты просил нас прилететь? Сначала поешь, дорога была дальней, вам нужно восстановить силы». Опомнившись, он громко хлопнул в ладоши. «Для нас с Фокси притащили удобные кресла, поставив их на пустующие места по правую руку великого хана. Слева села не проронившая ни слова Кайра. Отец попытался отправить ее прислуживать мне, но я сразу отказался, сказав что-то о недостойной великой воительнице работе. Вроде получилось не унизить волчицу, она полностью успокоилась, занявшись едой. Отлично, не получу очередного кровного врага, их и так больно до хрена. Потекло обычное застолье с рейдерским колоритом. Слуги постоянно подносили новые блюда. Еда не блистала разнообразием, жирное пересоленное мясо, старые овощи с другой планеты, грубый хлеб. Единственным просветом были фрукты, что-то вроде гибрида яблока с апельсином. Мы с Фокси активно хрустели сладковатой мякотью, пока великий хан набивал брюхо в компании с любимыми наложницами. Развлекательной программы не предусматривалось, чему я был только рад. С учетом местных нравов это наверняка были бы смертельные бои без правил или массовая оргия. А так поели, посидели в хорошей компании, пообщались на ничего не значащие темы. Великий хан упорно избегал главного вопроса, зачем он вообще так настойчиво просил нас прилететь. Фокси внутренне бесилась, я сохранял ледяное спокойствие. Что поделать, обычай, нам оказывали крайне уважительный прием. Сорвемся и испортим отношения с главной силой на планете. Можешь напомнить его имя? Вообще не помню, спросил у Фокси по внутренней связи. Изначально хан не представился, интересоваться напрямую немного поздновато. Сандериан, что-то связанное с песком. Фурсианка вообще не удивилась странному вопросу, привыкла к моей рассеянности в неважных делах. Долго нам здесь торчать, скоро он уйдет, минут через 15 нам предложат отдохнуть в покоях, чтобы не выглядело слишком очевидно. Нас проводят в изолированный кабинет, где мы наконец узнаем, чего от нас хотят. О секретности речи не шло, судя по числу присутствующих, Сандриан решал какую-то общеизвестную проблему. Вот к чему устраивать комедию, куда быстрее было бы поговорить по видеосвязи. Традиции, мать их, мое предсказание сбылось с пугающей точностью. Великий хан картинно зарычал, притянув к себе сразу двух млеющих наложниц. Он встал, обратившись ко мне зычным голосом. «Цезарь, прошу извинить, мои девушки требуют внимания». Разумеется, понимания в моей улыбке хватило бы на целую школу психологов. Мы и сами планировали возвращаться в покой. День был долгим, а путь трудным. «Можешь забрать любую из моих женщин, дорогой друг». Щедрость Сандриана ожидаемо вызвала рев у всей толпы. Многие мечтали оказаться на моем месте. «Или желаешь, чтобы Кайра составила вам компанию?» «Благодарю, великий хан. Сегодня все мое внимание устремлено на Фокси». Обменявшись вежливыми поклонами, мы разошлись в разные стороны. Волчица все равно пошла с нами, вызвавшись проводить нас в комнаты. Разумеется, мы пошли в совершенно ином направлении. Глава 18. Немного попетляв по однотипным коридорам, Кайра привела нас в небольшой кабинет со старыми кожаными диванами, очередными трофеями из разграбленных корпоративных построек. «Мой отец желает поговорить с великими легионерами», — заявила она мрачным тоном. «Он скоро придет. Желаете чего-нибудь?» Весь ее вид говорил: «Только попробуй сказать меня, прибью». «Нет, спасибо, можешь идти». Забавно, мой отказ вызвал вспышку глухого раздражения. Кайра обиделась, что ее не попросили остаться, хотя сама этого не хотела. Женщины. Сандериан явился через минуту. Он поменял роскошный алый халат на одежду стражника, укрепленный комбинезон с элементами внешней брони. Покрытая шрамами морда скрывалась за глухим шлемом. «Ты правда думаешь, что эта маскировка работает? Наедине мы могли обойтись без лишних расшаркиваний. Те, кому нужно, знают о нашем разговоре, остальные набивают животы за мой счет». Он открыл дверцу замаскированного в стене шкафа, достав бутыль с этикеткой. «Угощайтесь. Это не самогон, нормальное пойло. Контрабандисты привезли», не стал отказываться. Многие почему-то считали совместное распитие хорошим фактором доверия. Великий хан не был идиотом, зато он очень любил традиции. Они называют себя вольными торговцами. Лично я считаю, что им больше подходят крысы. За лишний кредит продадут собственную мать. Задрали цены до небес, пользуясь нашим плачевным положением. Отдав нам пару наполовину заполненных стаканов, кочевник спросил: «Что вы цените больше всего, легионеры? Поди, тоже деньги». Нам некогда предаваться философским размышлениям, не дал себя спровоцировать. «Мы сражаемся с роем». Неизвестный напиток действительно был очень неплох. Цитрусовые нотки без намека на горечь. Система предложила материализовать его в башне по цене 150 кредитов за бутылку. Представляю, сколько с Сандериана содрали торговцы. Тоже, кстати, идея — торговать с кочевниками нормальным алкоголем. Товар пользовался огромным спросом. В отличие от воды, в нем нет жизненной необходимости. Можно без зазрения совести выставить высокую цену. «Хорошо, что вы упомянули жуков», — оскалился меховик, залпом уничтожив свою порцию. «Насколько вы оцениваете шансы нападения роя в ближайшие годы?» Выбранная тема меня удивила. Нуура говорила: «Обычные граждане Федерации редко следят за далекой войной с жуками. Для них наши ролики в первую очередь развлечение, интересный контент. В принципе, логично, там добро всегда побеждало зло, видео с проигранными боями не попадали в тренды. Проблемы планет, до которых добрались жуки, никого не интересовали. Ах да, мы же в приграничном мире, самый настоящий фронтир. Что-то я туплю». Цитрусовая настойка неожиданно сильно ударила в голову. Незаметно достал из кармашка в комбинезоне универсальный антидот. Сознание сразу прояснилось. 50 на 50, ответила Фокси за нас обоих. Или нападут, или нет. Согласитесь, слишком большая вероятность мучительной смерти, злобно усмехнулся меховик, наливая по второй. Поэтому мы эвакуируем всех работников на безопасную планету в случае нападения. Спокойно выпил предложенное, сразу закинув новый антидот. Пусть расслабится. Не наш вариант. Мы не вернемся к корпоратским оковам. Племя останется свободным. Он непроизвольно сжал кулаки. Знаешь, Цезарь, сколько хотят летающие к нам крысы за вывоз на ближайшую планету одного человека? 1000 кредитов. Стоит поблизости оказаться замшелому жуку. Ценник вырастет до 50. Мы не сможем вывести всех. Слегка пожал плечами. Я, в принципе, не собирался отдавать жукам планету, главное, чтобы хватило времени на подготовку. С развернутым производством автономным роботов, да еще в пустынной местности, мы отобьем любой десант. Кочевникам об этом знать не обязательно. Независимые сильные цыгане мне здесь тоже не нужны, пускай и летают. Я могу узнать, сколько стоит аренда крупного корабля. Получится гораздо дешевле, чем у торговцев. Также я готов выкупить ваши машины по справедливой цене. Рокси с удовольствием переоборудует их в мобильные оборонительные узлы, негодные пустим на переработку. Ты не понимаешь, я не собираюсь просить тебя вывести нас, усмехнулся меховик, радуясь маленькой победе. Мы вольный народ, сами выберем свою судьбу. Она точно не закончится здесь. Тогда зачем ты нас позвал? Спросил с легким интересом. Когда-то давно довольно далеко отсюда в безжизненных пустынях разбился корабль. Он достаточно крупный, чтобы вместить всех, включая технику и женщин. Мы собираемся починить его и свалить. Надо же, отличный вариант, прямо идеальный. Кочевники сами организуют свою эвакуацию, оставив Тартус в моих руках. Конечно, потом придется разбираться с оазисом, другим центром силы, но там должно быть проще. Покорить один город гораздо проще, чем постоянно движущийся песчаный флот с кучей награбленной военной техники. Тогда что от нас нужно? Помощь с ремонтом? Возможно. У нас остались инженеры, однако нет запчастей. Пусть говорят умники, мое дело захватить обломки. И вот с этим возникли проблемы. Сделав драматичную паузу, Сандериан вновь потянулся к бутылке. Он находится на чужой территории. Я сразу задал очередной вопрос, не давая Хану налить себе третий стакан. Меховик слегка покачивался, не стоит рисковать переходом в неадекватное состояние. Ха, не смеши меня, легионер. Мы способны покорить любое племя, захватить любое поселение, кроме вашего. Он скривился, глотнув прямо из бутылки. Хотя в чем-то ты прав. Там действительно враг, который нам не по зубам. Там живут опасные твари. Три отряда полегли в тех бескрайних песках. Я больше не могу позволить себе терять людей. Ага, вот наконец ответ. Великий хан не хотел нести потери в войне с тварями, мы и так неплохо потрепали его. Смерти верных людей точно не укрепит его власть, а неверные могут взбунтоваться. К чему рисковать, когда можно поручить дело настоящим специалистам? И ведь все в выигрыше. Потратив немного времени и боеприпасов, мы избавимся от потенциальной угрозы. Исчезнет сдерживающий фактор, те же аванпосты не придется укреплять с расчетом на долгую осаду. В отличие от кочевников, жуки не ударят по всем точкам сразу. Эвакуируем персонал заранее. Экономия времени и материалов позволит быстрее расширить добывающую сеть. Хорошо, мы тебе поможем, наконец сказал после затянувшегося молчания. Пусть не думает, будто я слишком рад его предложению, не то попытается нагрузить чем-нибудь сверху. Давай координаты, отправимся туда завтра. Отлично, я знал, что могу рассчитывать на тебя. Положив руки на плечо, Сандериан прошептал на весь кабинет. Ты понравился Кайре. Правильно сделал, что укротил ее. Забирай себе. Мля, я едва сдержал рвущийся наружу вздох. Нужно ответить вежливо, чтобы не нанести оскорбление легко теряющему контроль над собой меховику. Благодарю за оказанную честь, но у меня уже есть женщина. Такому воину, как ты, двух слишком мало. Видел мой гарем? Вот сколько должно быть у настоящего мужчины. Он с покровительственным видом похлопал меня по плечу. Кайра станет хорошей наложницей, главное, продолжай напоминать ей, где ее место. И все же я откажусь. Его желание подложить под меня свою дочь вполне понятно. Великий хан пытался связать нас чем-то получше договора. Нам выгоднее торговать, чем воевать. Я дал обещание Фокси на эту ночь. Во многом кочевники напоминали землян. Наша аристократия тоже заключала союзы через браки. Отсюда и гаремы, ну и желание иметь побольше одаренных в семье сказывалось. Маги – это главная сила нашего мира. Пусть они и признаны неудачным экспериментом. Понимаю, расхохотался великий хан. Госпожа Фокси, сильная, страстная женщина, ей нужно уделять много внимания. Не волнуйся, Кайра подождет. Она отправится помогать тебе во главе отряда моих лучших воинов. Как же Сандериан любит свою дочь. Такое чувство, что он искал любую возможность сплавить ее. Зачем? Мы сами отлично справимся. Навязчивый какой попался, хуже Кенга. Не обижайся, Цезарь, я должен точно знать, что вы устранили проблему. К тому же, поверьте, без помощи вам не обойтись. Понятно, не доверял нам, полезная черта для руководителя. Мы не собирались его обманывать, зато кто-то другой легко бы попытался. Хорошо, мы возьмем твоих людей позже. Сейчас мы должны посмотреть сами, чтобы избежать ненужных жертв. Отказавшись от выпивки на дорожку, мы наконец покинули кабинет. Жестом попросил Фокси помолчать до прибытия в спальню. Лисичка так и сделала, засыпая меня сообщениями через интерфейс. Она не очень хорошо восприняла попытку появления в гареме новой девушки. Забавно, что к Рокси, Вике и Валькирии она относилась гораздо спокойнее. Неужели все дело в том, что у Кайры тоже был хвост? Недолго думая, я приступил к успокоению изнывающей лисички прямо на пороге спальни. Услышав, что сейчас для меня имеет значение лишь она, Фокси растаяла в объятиях. Она позволила донести себя до богато обставленной кровати, где легко выскользнула из комбинезона. Скрестив ноги на моих бедрах, девушка издала счастливый вздох. Поспать у нас не получилось, но это вообще не проблема для легионеров. Покинув кочевников ранним утром, мы сделали небольшой крюк, чтобы поменять оболочки на свежие. Истощенные тела восстановятся в капсулах в специальном питательном геле, а мы спокойно полетим на разведку. В отличие от оболочек, мы хорошо отдохнули мозгами, можно не переживать из-за перегрузки. По нашим данным, в указанных великим ханом координатах ничего не было, сплошная пустыня. Разведка в основном велась вокруг главной базы, об остальной планете пока знали немногое, ограничиваясь примитивной картой, оставшейся в наследство от корпоратов. Я не жалел. Относительно целый корабль, конечно, большая ценность, но его могло там и не быть. На сканирование обширных пространств уйдет слишком много ресурсов, которые гораздо выгоднее вложить в производство. На горизонте показалась наша цель. Это была одинокая гора, торчащая посреди жаркого песка. Корабль, видимо, врезался в нее, рухнув неподалеку. Он был значительно больше Сагиттарии, однако я не мог определить его тип из-за засыпанного песком силуэта. Странно, на наших картах нет этой скалы, удивилась Фокси, когда мы приблизились к массивному обломку. Я понимаю, спутники не заметили обломки, но здесь целая гора. Согласен, выглядит очень подозрительно. Повиси пока сверху, я схожу на разведку. С учетом слов Хана о потере кучи людей лучше проявить осторожность. Лисичка послушно кивнула, оставив глайдер висеть над песком. Я спрыгнул примерно в километре от цели. Если бы можно было легко добраться до корабля, великий хан не стал бы просить о помощи. Хозяева не заставили себя ждать. Песок вокруг задрожал, ноги резко погрузились в стремительно утекающий песок. Прекрасно зная, что последует дальше, я со всей силы прыгнул в сторону, пожалев об отсутствии усиления от брони. Впрочем, нормально, и так справлюсь, не зря же тренировался в родном теле. Игорь, осторожно, они повсюду. Фокси вскинула короткую снайперскую винтовку, стреляя в невидимые мне цели. Кольцо смыкается, беги ко мне. Эвакуация по воздуху оставалась единственным шансом на выживание. Сорвав с плеча винтовку, побежал к своей машине на максимально возможной скорости, на ходу расстреливая бросающихся на перехват тварей. Из-за постоянно висящего в воздухе песка не мог рассмотреть врагов нормально. Они напоминали жуков-навозников. Закованные в черные панцири короткие тела хорошо держали пулевые попадания, мощные широкие челюсти с многочисленными зазубренными шипами по бокам не должны были дать добыче уйти, вроде у них были чувствительные усики. Незнакомые жуки, но явно они, твари первой или второй стадии эволюции. К их сожалению, у них были слишком короткие лапы, я успевал уклониться от неуклюжих атак. Через минуту все свободное пространство занимал сплошной жученый ковер, через них уже не прорваться. Последние метры я пробежал прямо по ледяным панцирям, в прыжке успев схватить Фокси за руку. Лисичка сразу направила глайдер вверх, спасая меня от печальной участи быть заживо съеденным. Фух, это было близко. Громко выдохнула девушка. Она замерла, позволяя использовать себя в качестве опоры, пока я не перелез на свою машину. Откуда здесь жуки? Сенсоры ничего не обнаружили. Думаю, они появились здесь задолго до нас, не обнаружили биоматерию и впали в спячку. Вообще странно, те твари явно специализированные засадники. На кого они охотятся? Риторический вопрос остался без ответа, зато жуки нашли для нас другое занятие, чтобы мы не слишком скучали. Меньше чем через минуту послышался раздражающий гул. Из замеченной мной пещеры вылетела огромная стая летающих тварей. Они напоминали стрекоз, но не имели таких аэродинамических тел, да и крылья самые обычные. Они сражались изогнутыми заостренными лапами, для чего им нужно было замирать перед целью. Не самую эффективную тактику против маневренных глайдеров они компенсировали гигантским числом. Когда нам наперерез бросилась выскочившая из песка крупная стая стрекоз, мы потеряли шансы на спасение. «Перегружаем реакторы», — предложила неунывающая лисичка. «Легко не переживать о смерти, когда возродишься меньше чем через минуту. Они слишком слабые, все равно не получится». Я не жалел, что мы не брали тяжелое вооружение на обычную разведку. Даже если бы получилось уничтожить 1000 тварей, их здесь на порядке больше. Просто умираем, встречаемся в башне. С нашими вооружением у нас нет шансов на выживание, бессмысленно продлевать агонию. Расстреляв магазин по приближающимся стрекозам, достал единственные гранаты, подорвав их одновременно с ударом заостренной лапы. Да уж, есть о чем подумать. Вопросов стало в разы больше, когда я получил системное уведомление прямо в капсуле. Легионер Цезарь, В целях секретности видео за последний час удалено из облачного хранилища. Вам запрещается рассказывать об увиденном несогласованным личностям. Внимание! Легионер Фокси получила такое же уведомление. То есть система знает про жуков на Тартусе, но ничего не делает. Засекречивание информации не в счет. Ничего не понимаю, в чем смысл. Следующее сообщение окончательно вывело меня из равновесия. Легионер Цезарь, вам предложено секретное задание. Вот только для ознакомления с подробностями задания я должен был подписать соглашение о неразглашении со страшными санкциями. Кажется, даже на Викарусе было проще. Ну, предположим, в крайнем случае всегда можно поговорить с Фокси. Она девушка умная. Сектор Картиона, планета Тартус. Легионер Цезарь, система не обладает данными об обнаруженных вами жуках. Возможно, вы наткнулись на новую разновидность роя. Вы должны полностью уничтожить гнездо. Дополнительные задания. Выяснить источник происхождения неизвестного роя. Захватить опытные образцы. Угроза уровня С. Награда. Вариативно. Стандартная награда за убийство твари роя. Временная приостановка штрафа за потерю биоматериала. Внимание! Вы имеете право использовать наемников. Внимание! Вы имеете право задействовать команду. Все ее члены также должны подписать соглашение о нераспространении. Очень интересно, ничего не понятно. Впрочем, у меня нет выбора. Я не мог терпеть гнездо на стратегически важной планете. Согласившись на задание, я с трудом сдержал рвущееся наружу ругательство. Легионер Цезарь, система благодарит вас за содействие. До выполнения текущей миссии вам запрещено выполнять другие задания. Подлянка размером с целую гору. Честно говоря, не ожидал подобного от системы. Спрашивается, чем мне заниматься, пока я буду ждать возвращения Сагиттарии. Пропускать выгодные задания на Гладиусе? Ты чего здесь застрял? На входе в небольшое помещение с четырьмя капсулами показалась Фокси. Ты получила сообщение о нашей недавней поездке? Да, полная секретность. Впервые с таким сталкиваюсь.